Уинстон Хью Оден. Застольные беседы с Аланом Ансоном. Перевод с английского Марка Дадяна и Глеба Шульпякова. Под редакцией Марка Дадяна. Предисловие Глеба Шульпякова. Комментарии Марка Дадяна и Глеба Шульпякова. Москва. Издательство Ольги Морозовой, 2017 год, категория 16+. Аннотация. Книга содержит запись бесед англо-американского поэта и философа Одена 1907-1973 годы с его студентом, а впоследствии и другом, поэтом, Аланом Ансоном. Застольные беседы Одена с Ансоном происходили в 1946-1947 годах, когда Оден читал курс лекций о Шекспире в Нью-Йоркской новой школе социальных исследований. Впрочем, Шекспир не единственный герой бесед с Оденом. В театре теней оденовского воображения мы увидим поэтов и политиков, безвестных полицейских и знаменитых распутников. Ироничная, подчас шокирующая откровенность и блестящий ум Одена сообщают книге особую пряность. Текст дополняют подробные комментарии.